Глава 11. Законодательное собрание прервало свои заседания, и город тотчас же опустел. Все родственники и друзья, мужчины, погрузились с головой в избирательную кампанию. Линкольн и Симеон Фрэнсис сделали залп, выпустив избирательный листок под названием «Старый солдат». Через две недели Стефан Дуглас и газета «Реджестер» ответили листовкой «Олд Гикори», ставшей еженедельным партийным органом. Мэри полагала, что публикация была хорошей, но когда она встретила на площади Линкольна и поинтересовалась его мнением о редакционной статье Стефана, он ответил с кривой усмешкой. «Мы придерживаемся линии вообще не говорить о Дугласе. Разве это не лучший подход к такой мелюзге?» «Мистер Линкольн, это недостойно вас?» Она повысила голос и покрылась красными пятнами. «Достоинство человека оценивается не по росту, которым наделила его судьба, будь он небольшим, как у Дугласа, или слишком большим, как у меня. Вы такой высокий, каким вас создал Господь Бог. Дуглас низкий, каким его создал Бог». «Удивлена, мистер Линкольн. Я никогда не слышала, чтобы вы унижали кого-либо». Он слегка побледнел, а затем тихо спросил. «Станете ли вы защищать меня столь же яростно, если кто-нибудь отзовется оскорбительно обо мне?» «Конечно». «Спасибо, Молли. Я никогда больше не оскорблю Дугласа. Истина в том, что он вправе использовать нашу идею еженедельника для избирательной кампании, ибо я заимствовал у него план организации штата». В начале марта открылась двухнедельная сессия окружного суда Сан-Гамона. Прибыла значительная часть адвокатов Иллинойса вместе с клиентами и свидетелями, а также деловые компаньоны. Мэри единственный раз присутствовала на судебном заседании. Это было в Лексингтоне, когда ее отец выступал присяжным по делу об истязании рабов. Однако здесь, в Спрингфилде, казалось совершенно естественным для нее пойти на заседание суда. В списке судебных дел не было тяжб, которые вел бы Ниньян Эдвардс. Когда она спросила, почему так, он ответил, что нет ничего интересного, поскольку гонорары низкие. Строительство нового здания суда не было завершено, и потому суд собрался в том же помещении склада, где она видела, как Авраам Линкольн спустился через люк своей конторы наверху. Внутри ограждения стояла группа адвокатов. На судье Сэмюэле Тритти была хорошо подогнанная черная мантия, и он выглядел величавым и изысканным, а не таким робким и неловким, каким она видела его в кругу молодых женщин. Стефан Дуглас появился первым и буквально за несколько минут выиграл два дела. Быстро сменяя друг друга, Эдвард Бейкер, Стефан Логан и Джеймс Конклинг либо выиграли дела или добились их улаживания к удовлетворению сторон в споре. Подходило время обеда. Судья назвал имя Линкольна. Мэри наклонилась вперед, чтобы лучше рассмотреть, кого будет представлять Линкольн. Он вывел своего клиента к стойке, и тот показал, что ссудил деньги компаньону, а он не возместил ему ссуду. Когда ответчик занял место у стойки, его адвокат спросил, выплатил ли он заем. Ответчик сказал, что вернул ссуду. После этого адвокат спросил ответчика, есть ли у него доказательства оплаты. И ответчик извлек из кармана расписку о платеже. Мэри увидела, что Линкольн повернулся и сделал несколько шагов, встав лицом к лицу с клиентом. «Знали ли вы, что у него сохранилась расписка?» «Да, мистер Линкольн, но я думал, что он забыл о ней». Линкольн повернулся и пошел по центральному проходу к открытой двери. Мэри была ошеломлена. Какое странное поведение. Судья Трит спросил. «Мистер Линкольн, куда вы идете? Вы не хотите закончить дело?» Линкольн побледнел. Он ответил: «Ваша честь, я иду вымыть руки». Мэри расслабилась, сделав жест, в котором соединились растерянность и изумление. Какое неудачное начало для Линкольна, и тем не менее, вспоминая сказанное ей Фрэнсисами, как соответствует это его характеру. После обеда слушалось дело Линкольна. Он выступал защитником человека, которому предъявили крупный иск. Суть дела сводилась к вопросу, причинил ли клиент Линкольна долгосрочный ущерб истцу. Главным свидетелем выступал известный иллинойский хирург, который уверенно заявил о серьезности нанесенного ущерба. Линкольн уставился на хирурга, а затем сказал, чеканя слова: «Доктор, сколько вы получили за свидетельство по этому делу?» Хирург повернулся к судье. «Ваша честь, должен ли я отвечать на этот вопрос?» «Да», — ответил судья Трид, — «он по существу». «Ну, тогда я должен получить $300». Мэри вздохнула в унисон со всем залом. Линкольн показал своим длинным указательным пальцем на хирурга и произнес крайне возмущенным голосом: «Господа присяжные! Большой гонорар, большая ложь!» Присяжные оправдали клиента Линкольна. Лишь на четвертый день рассматривалось дело, взволновавшее весь город. Мэри, Мерси Леверинг и Джулия Джейн приехали с запозданием и поэтому были вынуждены стоять у задней стены. В августе прошлого года некто по имени Генри Локвуд был убит во время встречи в лагере. Свидетель Совайн явился к шерифу и дал настолько подробное описание рокового выстрела, что некий Грейсон был осужден за убийство. Мать Грейсона пыталась найти адвоката постарше и с большим опытом, но, не имея средств, была вынуждена обратиться к Линкольну. Прокурор штата изложил показания Совайна, который клялся, что видел, как выстрелил Грейсон, как он бежал с места преступления, и что он, Совайн, подобрал раненого Локвуда, который умер у него на руках. Дело казалось безнадежным. Мэри обратила внимание, что Линкольн не делал заметок во время дачи показаний и ни разу не возразил. Когда прокурор изложил дело, Линкольн поднялся со скамьи. «Мистер Совайн, вы утверждаете, что были с Локвудом перед выстрелом и видели выстрел. Вы стояли рядом с ними?» «Нет, не рядом, в лесу». «В лесу из каких деревьев?» «В буковом лесу». «В августе листва буков довольно густая, не так ли?» «Да». «Была ли там свеча у стойки или около Локвуда и Грейсона?» «Нет». «Как же в таком случае вы увидели убийство?» «Благодаря луне». Мэри увидела, как Линкольн запустил руку в боковой карман, вытащил оттуда брошюру в голубой обложке, нашел нужную страницу и передал судье как доказательство. Когда брошюра была ему возвращена, он сказал: «Согласно свидетельству альманаха, официально используемого городом Спрингфилд и штатом Иллинойс, мы имеем неоспоримое доказательство, что 9 августа луну не мог видеть ни мистер Совайн, ни кто другой, и по основательной причине, ибо она взошла лишь в час на следующее утро». Совайн сник и признался, что выстрелил он сам. Мэри поймала себя на том, что возмущена, что имел в виду Ниньян, утверждая, что в невыигрышных случаях Авраам Линкольн самый плохой адвокат в Иллинойсе. Для мистера Линкольна явно нет плохих дел, кроме тех, которые он считает несправедливыми и о которых не хочет марать свои руки. Едва закончилась сессия окружного суда, и город покинули юристы, как в Спрингфилде разразилась буря, в которую была вовлечена и семья Тодд. Во время первого визита мэри в Спрингфилд в 1837 году одна из ее кузин в Кентукки, Люси Хардин, и ее муж Маркус Чин обосновались в соседнем городке Джексонвилле, забрав с собой двух рабов. Поскольку Конституция Иллинойса, принятая в 1818 году, запрещала рабство, группа аболиционистов Джексонвилле сообщила двум неграм, что они юридически свободны, и укрыла их в своих домах. Чита Чин сумела захватить мужчину и отправить его на юг для продажи. Но девушка возбудила дело об ее освобождении на основании законов Иллинойса. В Джексонвилле разгорелись страсти, и председательствовавший судья перенес слушание дела в столицу штата. Мэри не могла поверить, когда Ниньян сказал ей, что Стефан Логан согласился по просьбе Люси Чин представлять ее мужа на суде. При первом же его появлении в доме она отвела его в угол. «Стив, я не могу понять, зачем ты взялся защищать чинов, даже если они твои родственники? Ты же не собираешься узаконить рабство в Иллинойсе?» «Нет, Мэри, у меня нет такого намерения. Но каждый имеет право на защиту своей личности и имущества по закону. Если требуется уладить вопрос о рабстве, тогда обе стороны в деле должны быть представлены в равной мере. Но если ты выступаешь в пользу рабства, не сочтут ли люди, что ты поддерживаешь его?» «Не думаю, Мэри. Адвокаты не обязаны соглашаться с тем, во что верят их клиенты. Более того, по логике вещей они и не могут. Адвокат – официальное лицо судопроизводства. Его долг в том, чтобы были использованы права, относящиеся к делу. Я намерен выполнить работу тщательно и беспристрастно». Вечером за ужином она рассказала о своем разговоре Элизабет и Ниньяну. Ниньян внимательно выслушал, затем сказал: «Кто-то должен представлять чинов. Они имеют право на советы адвоката. И, видимо, лучше всего, если они будут располагать услугами наиболее опытного адвоката Иллинойса. Если кузен Стив и чита Чин потерпят поражение, мы получим прецедент для свободы, который никому не будет дано перечеркнуть. Но если Стив выиграет, тысячи южных семейств смогут приехать в Иллинойс со своими рабами, и мы станем штатом с рабовладением». «Он не выиграет», — вежливо ответил Ниньян. «Я защищаю цветную девушку». Мэри глазела на него, раскрыв рот от удивления. «Это говорит человек, которого обвиняли в том, что он образец хладнокровного аристократа. Он не участвовал в последней сессии суда, потому что гонорары были ничтожными, но берется за дело, не имея надежды получить гонорар». Она встала, обошла вокруг стола, горячо поцеловала зятя, а затем, повернувшись к Элизабет, сказала: «Сестра, ты вышла за мужчину». Мэри пригласила Стефана Дугласа и Авраама Линкольна на ранний чай. Впервые они при ней были вдвоем, и пока они обсуждали дело об убийстве, в котором выступали вместе в защиту Спенсера Тернера, она имела возможность наблюдать за ними. Стоя рядом посредине ковра в гостиной, они являли нелепую картину. Дуглас, закинув голову назад, чтобы смотреть в лицо Линкольну, Линкольн ссутулился и наклонил голову, чтобы быть ближе к Дугласу. Она рассказала им о своем разговоре с Логаном и Ниньяном о деле чинов и спросила: «Не взялись бы вы, два джентльмена, за дело чинов?» Дуглас тотчас же отклонил это предложение. Это обывательский вопрос, дорогая Мэри. Он говорит о невежестве в отношении юриспруденции как профессии. Ваш кузен Логан прав. Я решительный противник рабства. Я не куплю, не продам, не буду владеть, не приму раба в подарок. Но если читачин придет ко мне и попросит защищать их от утери ими законной собственности, я сочту себя обязанным в качестве адвоката взять дело и представить его со всем мастерством, на какое способен. Она повернулась к Линкольну, который выпрямился во весь рост и глядел на потолок. «А как вы, мистер Линкольн? Вы согласны с Логаном?» Линкольн был тугодум, в отличие от Дугласа. Мэри почти зримо ощущала, как медленно он обдумывает ответ. Наконец он опустил глаза. «Я никогда не выступил бы в защиту рабства. По-моему, оно основано на несправедливости и плохой политике. Белый человек может освободиться, негр не может. В этом трагедия рабства. Я считаю, что в мои обязанности как адвоката не входит защита кого-либо, пытающегося принести рабство в свободную страну. «Если вы двое аболиционистов, извините меня, — сказал Дуглас громко, — я должен пойти в Реджестер и проверить редакционную статью». После того, как он ушел, Мэри и Линкольн сдвинули кресло перед камином, где пылали ореховые поленья. Линкольн сказал мягко: «Я не аболиционист, знаете. Я считаю, что рабовладельцы в рабовладельческих штатах имеют право на свою собственность. Слишком часто я сталкивался с тем, что аболиционисты настраивали владельцев против рабов и обостряли страдания негров». Он помолчал, а затем повернулся лицом к ней. «Я никогда не жил рядом с рабством. По правде говоря, я видел рабство лишь дважды во время поездок по Миссисипи на плоскодонке на рынок в Нью-Орлеан. Как чувствует себя выросший в окружении рабства?» Она помолчала, собираясь с мыслями, затем сказала: «Ну, ребенку такое окружение может показаться даже естественным и хорошим. Матушка Салли не могла бы любить меня больше, будучи моей мамой, а мы любили ее. Все наши слуги были частью семьи. По сути дела, им поблажки делались чаще, чем нам. Во всей нашей обширной семье, даже на плантациях наших друзей, к неграм относились мягко, и между черными и белыми всегда существовало некое подобие дружбы. Я не знала, что существовали жестокие, даже злые хозяева, пока мне не стукнуло 8 лет, и меня не послали в академию доктора Варда». Она рассказала ему, как оказалась на площади у здания суда и стала свидетельницей наказания черных парня и девушки, о группе закованных рабов, проходивших мимо их дома на Мейн-стрит, об аукционной площадке и семьях, распродававшихся порознь для работы на заболоченных землях юга. А миссис Тернер, огромной властной женщине, дом которой стоял по соседству и которая однажды появилась у окна на втором этаже и выбросила черного младенца во двор. Наконец она рассказала ему о печальных обстоятельствах, в которых оказался ее отец перед ее отъездом из Лексингтона, и о высказывании Кассиуса Клея: «В мире немного абсолютных вещей, и рабство в их числе – это абсолютное зло. Любой, прикоснувшийся к нему, окажется в конечном счете втянутым в это зло. Мой отец, подобный вам, настроен против аболиционистов. Он насмотрелся на них за 50 лет работы на юге по улучшению положения негров. Он работал на колонизацию. Я также решительно за это. и за освобождение всех детей-рабов по достижении ими 21 года. Таким образом, мы могли бы достичь постепенного освобождения. У нас есть там люди, полные решимости положить конец рабству. Как сказал бы мой друг Кассиус, сегодня, в этот час, в эту минуту. Он сильный, реалистически мыслящий человек, обладающий исключительной отвагой и рассудительностью. Он полон решимости не отступать, пока хотя бы один человек находится в цепях рабства. Линкольн опустил подбородок, затем поднял глаза, как бы глядя на нее поверх очков. «Вам нравится Кассиус Клей, Молли?» «Нравится? Я никогда не прощу Мэри Джейн Уорфилд того, что она вышла за него замуж, не дав мне шанса подрасти».